Глава 13. «Нет, я это так не оставлю! Как же так? Не уследили за моим мальчиком! Покалечили, измучили, изувечили! Это безобразие, произвол!» — вопила родительница Динара, расхаживая по палате взад-вперед. «Ну, мама!» — попытался вставить слова двухметровый мальчик. «Что, мама, не мамкой?» — рявкнула она на него, но потом смягчилась, всплеснула руками и запричитала. «Бедный мой, совсем тут исхудал. А я ведь говорила твоему отцу, что тебя лучше при дворе оставить под моим присмотром. Нет же, вы мне про воинскую доблесть и про благородную карьеру военного в оба уха твердили. И к чему это привело? Теперь лежишь весь израненный со сломанной ногой». «Вывихнутой», — осмелилась поправить дамочку я, за что тут же заслужила грозный взгляд. «Но уже вправленной и почти здоровой. Пару-тройку дней и сможет бегать, как раньше». «Бегать?» — взвилась дамочка. «Куда это он должен бегать? Вы его что, уже эксплуатировать планируете? Что за поверхностное отношение к своим обязанностям? А, знаю! Вам лишь бы не лечить и скорее от пациента избавиться, чтобы ничего не делать, прохлаждаться, да с помощниками любовь крутить!» Я задохнулась от возмущения, а подруга не выдержала. «Так, но это уже перебор!» — возмутилась Зинка. «Я не собираюсь терпеть ваше оскорбление. Все, хватит! Мы уже час выслушиваем крики, вместо того, чтобы заняться осмотром ребенка, тьфу, то есть солдата! Вы зачем приехали? Обеспечить уход за сыном? Помочь? Так помогайте! Но оскорблять нас я не позволю, и тратить время на выслушивание ваших причитаний не намерена. Вы его не только у нас и у Динара отнимаете, но и у других пациентов. А сами, между тем, даже не поинтересовались состоянием сына и характером его повреждений». «Вы хотите сказать, что я плохая мать?» — яростно сверкая глазами, взвизгнула женщина. «Я такого не говорила», — возразила подруга. «И по большому счету мне плевать, это проблема Динара. Я лишь прошу оставить ваш концерт для других, более благодарных слушателей, и не мешать нам работать. Забирайте больного на перевязку». Последняя фраза предназначалась молча ожидающим помощникам. Они не подвели и, не обращая больше внимания на бьющуюся в истерике женщину, послушно переложили Динара на носилки и потащили в операционную. Мы отправились следом. Впрочем, как и мамаша, пришлось силой ее выставлять и просить Юрсика и Даниуса на время перевязки подежурить у двери. Настроение с утра было напрочь испорчено, а ведь у нас еще Вран не осмотрен, хотя по уму стоило начать обход именно с него. Но уж очень сильно прибежавший за нами травник просил поторопиться на светлую половину. А ради чего? Чтобы наблюдать концерт одного актера? Ужас. Понятно теперь, почему Динар такой нервный. Кстати, о парне. Ему явно было неловко, и всю процедуру смены повязок и обработки ран он выдержал молча. Расспросив о самочувствии, мы дали ему запить таблетку обезболивающего и порекомендовали повязки не трогать, поврежденную ногу не напрягать. Больше спать и отдыхать. Хотели повторить все родительнице, но она уже уехала. Видимо, жаловаться. Что ж, ее право. Теперь присмотр за больным ложился на плечи Юрсика и наши. Похоже, дополнительный персонал нам все же необходим. Не знаю, как справлялся Марух с родственниками, или ему такие не попадались, но очень сомневаюсь, что длительное общение с подобными людьми будет полезно и самому больному человеку. «Надо связаться с магистром», — сообщила нашему травнику. «Нам нужны еще люди». «Я передам ему послание», — клятвенно пообещал помощник. Выпросив у него крововосполняющую настойку, мы поторопились на темную половину, уже предвкушая встречу с другой истеричной дамочкой. Но были приятно удивлены. К Врану приехала жена, очень сдержанная и приятная во всех отношениях дама. Она внимательно выслушала рекомендации, записала себе в маленький блокнот, когда и как принимать все лекарства, и спокойно по нашей просьбе вышла из палаты, когда мы делали перевязку. Что поражало, так это то, что раны обоих больных затягивались очень быстро, Интересно, это из-за волшебных средств Маруха или людям данного мира вообще свойственна ускоренная регенерация? Расспросив Врана, мы поняли, что второе. Разбитые коленки у детей полностью заживали уже на третий день. Царапины на следующий. Любопытно, может, и глубокие раны и зашивать не надо? Просто промыть и пластырем заклеить, само срастется. Надо будет узнать у Клавы, когда та перестанет обижаться. Закончив с обходом, отправились на первый этаж, чтобы позавтракать и составить меню для пациента, но не дошли. «Там к вам мужчина пришел», — перехватила нас на лестнице Марсия. «Очень жалуется на головную боль». «Ладно, давай ты в столовую, а я на прием, потом поменяемся», — предложила разделиться подруге. «Хорошо». Согласилась Зинка, однако раздавшийся с половины светлых звонок вынудил нас корректировать наши планы. В столовую не пошел никто. Подруга отправилась к светлым, а я начала прием темных.